2 августа делегация Олимпийского комитета Корейской Народно-Демократической Республики во главе с его председателем Ли Чон Му, являющимся министром физкультуры и спорта, самолетом отбыла из Пхеньяна для участия в 31-х летних Олимпийских играх, которые состоятся в Рио-де-Жанейро.